Вставший в сотни метров от борта гигантский столб воды закрыл половину обзора, залив брызгами стекла. Линкор, повинуясь командам пришедшего в себя командира, стремившегося вырваться из-под накрытий, тяжело разворачивался вправо. Несколько залпов англичан, не успевших вовремя уловить его маневр, легло за кормой, потом на левом борту, близкими недолетами. Связь с рубочным КДП переключили на несколько минут на динамик, и азартные крики управляющего огнем слегка сняли давящий страх смерти. В морском бою, как теперь становилось ясно, всегда кажется, что противник стреляет вчетверо чаще тебя, и, по крайней мере, втрое метче. Здесь необходимы профессионально крепкие нервы, чтобы понять истинное положение вещей. Почти 400 16-дюймовых снарядов просто не могли пропасть впустую, и Бородулин с Науменко наверняка сумели хоть сколько-нибудь из них положить в цель. На ночных стрельбах со 100 кабельтовых, как все помнили, им удалось выдать аж 11% попаданий по снаряду в двух последних залпах из 6 положенных. Сейчас это, значит, составило бы... Иванов со злостью оборвал свои размышления, вернувшись в действительность. Происходящий вокруг сумасшедший дом нисколько не походил на знакомую до последней коряги лахту. И сравнивать проценты было нелепо. Кое-чего артиллеристы, сожравшие уже половину боезапаса, впрочем, видимо, добились. Как-то неожиданно, необъяснимо, британская эскадра уменьшила ход и повернула влево, резко увеличив дистанцию. Это стоило, судя по злобным воплям Науменко сверху и сжатым зубам самого старшего артиллериста, несколько ушедших за молоком драгоценных полных залпов. Иванов поглядел на часы. Бой длился, оказывается, всего 20 с небольшим минут. И опустошить погреба англичане при всем желании просто еще не могли. Значит, не хотелось, конечно, так беспардонно надеяться на хорошее. Но неужели им что-то действительно удалось? Дистанция все время была слишком большой для решительного боя. Приблизиться как следует англичане так и не рискнули. И что из этого? Вот-вот начнет светать. Тогда они тем более не станут приближаться. А для больших дистанций Советский Союз защищен достаточно хорошо. Сколько до рассвета? Флагштурман отозвался сам, хотя не был подчинен Иванову. По таблицам еще 8 минут, но уже здорово посветлело справа. Они нас сейчас хорошо видят. Интересно, а почему они тогда отходят? Несколько человек одновременно кивнули. Видимо, их занимал тот же вопрос. Остальные просто молча смотрели на Левченко, ожидая от него хоть какого-нибудь ответа. «Их трое». Адмирал говорил медленно, тщательно подбирая слова. И даже если Егор Алексеевич с Николаем Андреевичем одного попятнали, то странно. Он на мгновение замолчал, наклонив голову и словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Действительно, почему бы им сейчас не долбануть по нам? «Эсминцы справа!» Дикий крик офицера, стоящего с телефонной трубкой в руке, бросил всех к рубочным щелям. Старший артиллерист, буквально зарычав, оттащил за плечо какого-то не в меру шустрого кап-3 из штабистов, пытавшегося протиснуться к свободному проему мимо него, и сам уткнулся в окуляры вспомогательного визира. Про то, что приближалось к ним с востока, нельзя было, конечно, сказать ничего определенного, Это напоминало цепочку улиток темно-оливкового цвета, ползущих по почти такого же оттенка листу цветной бумаги. Что-то из них такое торчало, неразличимые ниточки мачт, пятнышки отбрасываемых над стройками теней, и ни одного огонька или блика, просто мрачные вытянутые пятна. «Головным графство!» Голос флаг офицера был сухим и напряженным, но звучал ровно, как и подобало при его должности ходячего справочника. «За ним легкий, из новых, потом уже эсминцы. Строй уступа вправо, разомкнут». «Точно они с эсминцами тяжелый крейсер погнали?» Перебил его кто-то из моряков. «Вполне по-хамски, надо сказать. Взгляни сам, это Карл Цейс». Кафтаранг сунул перебившему его свой бинокль, вежливо придержав ремешок. «Трубы различаешь?» «Ну?» «Что «ну»?» «Вторая тень между трубами в полтора раза толще. И вообще, у кого ты еще три трубы видел?» «Тоже верно». Закусивший губу офицер вернул бинокль, протянув его через голову, втиснувшегося между ними, дышащего, как загнанная лошадь, Каплея с перекошенным лицом. «Сколько эсминцев всего?» Иванов, сам пытающийся сдержать прерывающееся дыхание, спросил коротко и жестко, как ударил. «Шесть, товарищ командир». «Это сила, нечего сказать. Товарищ адмирал». Полуобернувшись к Левченко, он чуть растянул рот, заставляя себя произносить слова спокойнее. «Возможно, стоит напрямую натравить на них Кронштадт. У нас и так забот хватит». Видя, что Левченко не реагирует, шевеля тубами под тенью, откидываемым биноклем, Иванов добавил: «Я поддержу его противоминным калибром и универсальным для шума. Если он не задастся целью обязательно кого-нибудь утопить, то сможет устроить им пару горячих часов». «А так и сделаем». Адмирал неожиданно отбросил окуляры бинокля от глаз, поморгал, фокусируясь на происходящем внутри рубки, и, обернувшись к флаг-офицеру, сказал с видимым удовольствием от своего знания: «Эсминцев пять, а не шесть. Третьим еще один крейсер, малый». Не теряя ни минуты, он вытянул указательный палец к офицеру связи, стоящему с уже открытым блокнотом в руке, продиктовав ему короткое приказание. Это заняло секунд 20, и, закончив, Левченко, снова готовый включиться в работу, вдруг с удивлением заметил появление какого-то нового фактора. Кормовой КДП главного калибра перестал выдавать данные, и все попытки прозвониться к нему были безуспешными. Иванов орал в телефон на командира БЧ-5, но тот ничего не знал про пост, занятый нарастающим креном, расчетами контрзатоплений и разрастающимися пожарами. Линкор горел, и низкое, хотя и сильное пламя пожара на правом борту делало его отличной целью для приближающихся английских крейсеров и эсминцев. Яростно выматерившись, командир корабля достаточно ровным, однако, голосом обратился к согнутому над визиром старшему артиллеристу. «Егор Алексеевич, это, кажется, ваша епархия. Я посылаю вашего лейтенанта, будьте в курсе». Спина Бородулина напряглась, но кроме банального «угу», он ничем не показал, что слышал обращенные к нему слова. Иванов несколько секунд с ненавистью смотрел в спину не соблаговолившего обернуться к нему капитана второго ранга, и тот это явно чувствовал, хотя и водил из стороны в сторону своими трубками. Поднявшись, наконец, он сам заорал на своего офицера: «Не слышал, что ли? Бегом!» Тот сорвался с места, протиснувшись ужом мимо штабистов, нырнул в приоткрытую старшиной рубочную щель и пропал. Все невольно проводили его взглядами. Потом внимание проникших к щелям офицеров привлек стиснутый океаном хищный силуэт Кронштадта, прошедшего контркурсом кабельтовых в 30 по правому борту. Неподвижные башни линейного крейсера вызвали тревогу, но никаких следов пожаров видно не было, а яркий бурун выдавал высокую скорость. Москаленко, видимо, развернул корабль всем корпусом, как кабан, переведя новые цели на тот же левый борт.